закончилась гарантия на этот организм. Последняя гарантия, где обещали жизнь. Гарантия на качество земной при жизни рай. На новую гарантию заявку